Иногда тишина — это не отсутствие звука, а крик, который так и не смог вырваться. Иногда бегство — это не трусость, а единственный способ выжить, сдирая с себя старую кожу, чтобы надеть чужую. И самое страшное — ты соглашаешься на сделку с чужим прошлым, потому что в тот миг любая, даже самая темная дорога кажется единственной, что ведет прочь от тупика. С виду он совсем не походил на человека, способного перевернуть ее жизнь. Он был крупным, мускулистым, тело накачало работой на морских нефтяных вышках и начинал полнеть. Его лицо было широким, некрасивым в простонародном смысле, словно он всю жизнь получал и раздавал тумаки. На нем был коричневый плащ, защита от утренней измороси и от какой-то иной, пока неявной угрозы. Он дышал тяжело, двигался медленно, нашел свободный столик у окна с видом на воду и грузно рухнул на сиденье. Поднял заляпанный сиропом пластиковый листок с меню и уставился в него с таким вниманием, будто расшифровывал древний манускрипт. Он был как все мужчины, заходившие в эту забегаловку. Он не был похож ни на хорошего, ни на плохого. В тот день Мексиканский залив и вся земля вокруг были синими и неподвижными. Маленький городок Порт-Фуршон прилепился как ракушка к южному побережью Луизианы. А за ним вода уходила вдаль, туда, где глаз уже не мог ее охватить. Где-то там, скрытые расстоянием, стояли нефтяные вышки и работали люди, кормившие весь этот городок. По ночам она видела их огни, окаймлявшие горизонт, словно свечи в притворе храма. Утренняя смена Тони подходила к концу. В зале почти никого не осталось. Она любила проводить эти тихие часы на балкончике закусочной, смотря на воду. Ее мысли тревожил утренний звонок. Гвен, ее трехлетняя дочь, все яростнее сопротивлялась мужчинам-воспитателям в дневном детсаду дневной свет, пуская в ход в последнее время зубы и удары ногами под ребра, когда те опускались на колени, чтобы ее успокоить. Всего несколько дней назад ее там перехватила подкараулившая социальная работница. Та говорила с Тони слащавым до приторности голосом, бесила прикосновениями к руке и твердила: «Никто вас не осуждает, мы просто хотим помочь». Социальная работница обмолвилась о слове «психолог» и расспрашивала об их домашней жизни. Тони испытывала жгучую смесь смущения и ярости и смогла завершить разговор лишь невнятным обещанием вскоре назначить новую встречу. То, что ее дочь уже демонстрировала такие вопиющие признаки социальной неадекватности, потрясло Тони, заставляя чувствовать себя безнадежной и преданной. Из-за этого она снова стала думать о Донне, бросившим ее годы назад и сбежавшим в Новый Орлеан, оставив ее 23-летней матерью-одиночкой. В то утро она желала ему смерти, глядя через перила на неумолимое движение волн. Она направляла свою волю сквозь мили прямо в его сердце. «Ты уже решил?» — спросила она. Просто кофе». Он глянул на ее грудь, а потом в глаза. «Со сливками и сахаром? Не надо, просто кофе». «Как знаешь». Единственным другим посетителем в закусочной был безумный Клод у входа. Он вел беседу с остывающей тарелкой яичницы болтуньи и слушал радио через наушники. Из-под них просачивался дребезжащий металлический рев. Педро, повар, развалился за стойкой Его тучное тело было запечатано в слоях засаленной белой робы. Он увлеченно листал журнал о гитарах, разложенный у кассового аппарата. Кухня дремала позади него, испуская густой удушливый запах лука и перегорелого масла. Она в основном бездействовала до середины недели, когда на вышках менялись смены и приливы людей отступали и наступали в этом маленьком городке. Поэтому, когда она принесла кофе тому мужчине, она ничуть не удивилась, когда он попросил ее присоединиться. Она налила себе тоже чашечку кофе и села напротив него в кабинку, с благодарностью перекладывая вес с уставших ног. «У тебя нет бейджа», — заметил он. «О, кажется, я его где-то потеряла. Меня зовут Тони». Очень красивое имя. Она коротко и насмешливо усмехнулась. «Как бы не так. Это сокращение от Антуанетты». Он протянул руку. «Я Алекс». Она взяла ее, и они пожали друг другу руки. «Ты работаешь на вышках, Алекс?» «В какой-то мере. Я уже давно не был там, впрочем». Он улыбнулся и уставился в мутную гущу своего кофе. «Я в последнее время много езжу без цели». Тони стряхнула сигарету из пачки и прикурила. Сказала, солгав. «Звучит захватывающе». «Вряд ли это так. Но спорим, тут у вас бывает не скучно. Спорим, ты тут видишь самых разных людей». «Ну, наверное», — сказала она. «Сколько ты уже здесь работаешь?» «Около 3 лет». «Тебе нравится?» В ней вспыхнула знакомая злость. «Да, Алекс, твою мать, просто обожаю. Кому бы не понравилось?» «О, эй, ладно». Он поднял руки в умиротворяющем жесте. «Прости». Она покачала головой, тут же устыдившись своей вспышки. «Нет, это я, прости. У меня сегодня много чего на уме, наверное. Здесь вполне нормально». Он криво усмехнулся. «Так почему бы тебе не пойти со мной куда-нибудь после смены? Может, я помогу тебе отвлечься?» Его толстые жилистые руки лежали на столе между ними. Выглядели так, будто могли дробить камни. Тони улыбнулась. «Ты знаешь-то меня сколько? 5 минут?» «Что я могу сказать? Я человек импульсивный, предосторожности к черту». Он осушил чашку за 2 больших глотка, словно наглядно иллюстрируя свою безрассудность. «Что ж, дай-ка я принесу тебе еще кофе, человек-опасность». Она потрепала его по руке, поднимаясь. Именно безрассудный импульс когда-то вернул к ней Донни. Ненадолго. Это было чуть больше года назад. После серии телефонных звонков, которые прогрессировали от обидчивых к игривым, а затем к вновь разбуженному любопытству, он прикатил обратно в Форт Фуршон на своем разваливающемся синем Пинто в один пятничный полдень, чтобы провести с ними выходные. Сначала было хорошо, хотя никаких разговоров о том, что может случиться после воскресенья, не велось. Гвен только начала ходить в детский сад. Ошеломленная головокружительным ростом мира, она была во власти огромных неконтролируемых эмоций. Приступы ярости проносились по ее маленькому телу, как бешеные дожди, и никакие утешения Тони не могли ее успокоить. Хотя он в этом не признавался, Тони знала, что Донни испытывал любопытство к ребенку, что его тщеславие тешилось мыслью, что она будет расти, отражая его собственные черты и повадки. Но Гвен отказалась участвовать в создании какого-либо очарования, которое могло бы удержать его здесь, представая вместо этого такой, какой Тони ее знала, розоватым, пухленьким маленьким комком плоти и свирепости, который хохотал и неистовствовал, казалось, без всякого разбора, который неуклюже ходил и, казалось, напрочь лишён был каких-либо задатков красоты и ума. Секс Донни был таким же хорошим, как и всегда. Но и, казалось, он не слишком возражал против ребенка. Она даже начала думать о чем-то долговременном. В воскресенье ранним вечером они решили уложить Гвен пораньше и освободить остаток дня для себя. Сначала ее нужно было искупать, и Донни взял на себя эту ответственность – с видом человека, имеющего дело с нестабильной взрывчаткой. Он наполнил ванну на 20 сантиметров водой и шлепнул ее туда. Откинулся назад и смотрел, как она, нахмурившись, занялась серьезным делом игры. Бросала в воду флаконы с шампунем, водила ими, словно корабликами. Тони сидела на сиденье унитаза позади него. Ей пришло в голову, что вот оно, ее семья. Она чувствовала себя окрыленной, преисполненной. Затем Гвен резко поднялась из воды и радостно захлопала в ладоши. «Два! Два, кака! Раз, два!» В ужасе Тони увидела две маленькие какашки, лежащие на дне ванны, слегка перекатывающихся по течению, создаваемому резвящимися ножками Гвен. Рука Донни выстрелила и ударила его дочь по виску. Та ударилась о стенку и отскочила в воду с ужасным всплеском. И затем она закричала. Это был самый отвратительный звук, который Тони когда-либо слышала в жизни. Тони уставилась на него, разинув рот. Она не могла заставить себя пошевелиться. Ребенок, сидящий на попе в запачканной воде, наполняла крошечную ванную комнату звуком, похожим на вой сирены. А она просто хотела, чтобы та заткнулась, просто заткнулась нахрен. «Заткнись, черт возьми, заткнись!» Донни посмотрел на нее. Его лицо было нечитаемой маской спутанных эмоций. Он поднялся на ноги и грубо протолкнулся мимо нее. Вскоре она услышала звук захлопнувшейся двери. Завелся его автомобиль, и он исчез. Она смотрела на свою пораженную дочь и пыталась заглушить внезапно нахлынувшую, всесокрушающую ярость. Она допила чашку Алекса и села с ним, оставив кофейник на столе. Она взяла свою сигарету из пепельницы, только чтобы обнаружить, что та потухла в ее отсутствии. «Ну, черт», — сказала она. Алекс согласно кивнул. «Я в бегах», — заявил он. «Что?» «Это правда. Я в бегах. Я украл машину». Встревоженная Тони выглянула в окно. Но стоянка была на другой стороне закусочной. Все, что она могла видеть отсюда, был залив. «Зачем ты мне это говоришь? Я не хочу этого знать». «Это универсал. Не могу поверить, что он еще вообще ездит. Я был в Морган-Сити, и мне пришлось уносить ноги очень быстро. Машина стояла прямо там. Я взял ее». В его глазах был лихорадочный блеск. И хотя он улыбался, он казался взвинченным. Его пальцы барабанили по столу. Сухожилия на руках выпирали, как канаты. Она чувствовала растущее беспокойство, смешанное с нарастающим волнением. Он был опасен, этот человек. Он был гильотиной, замершей в падении. «Кажется, я тому парню не нравлюсь», — сказал он. «Что?» Она обернулась и увидела безумного Клода, застывшего, уставившегося на Алекса. Его челюсть замерла в кривом положении. «Это просто Клод», — сказала она. «С ним все в порядке». Алекс все еще улыбался, но улыбка его приобрела иной, незнакомый оттенок, который она не могла определить и который вызывал внутри странное головокружительное чувство. «Нет, я думаю, это из-за меня. Он все смотрит сюда». «Правда, с Клодом все в порядке. Он безобиден, как котенок». «Я хочу показать тебе кое-что». Алекс полез внутрь своего плаща, и на мгновение Тони показалось, что он сейчас достанет пистолет и начнет стрелять. Она не чувствовала ни малейшего желания двигаться. Она замерла в ожидании того, что произойдет. Вместо этого он извлек помятую панаму. Она была изрядно смята, чтобы поместиться в карман, и, оказавшись на свободе, начала медленно разворачиваться, словно неведомый цветок. Тони посмотрел на нее. «Это шляпа», — констатировала она. Он уставился на нее, словно ожидая, что она рванет через стол с каким-то ужасным намерением. «Это объект страшной силы», — сказал он. «Алекс, это шляпа. Это то, что надевают на голову». «Она принадлежит человеку, у которого я украл машину. Вот», — сказал он, продвигая ее к ней через стол. «Надень». Она надела. Ей начинало надоедать серьезное настроение, которое, казалось, овладело им. И она решила немного подурачиться. Она повернула подбородок к плечу и сделала губы бантиком, глядя на него искоса, как ей казалось, делают модели. Он улыбнулся. «Кто ты?» «Я супермодель». «Как тебя зовут? Откуда ты?» Она изобразила легкий дышащий голосок. «Меня зовут Вайлет. Я из Лос-Анджелеса. Я шествую по подиуму в этой шляпе и больше ни в чем. Все меня обожают и фотографируют». Она засмеялась, смутившись. Он наклонился через стол к ней, и улыбка его стала шире. Она видела кончик его языка между зубами. Он просто смотрел на нее секунду. «Видишь? Она мощная. Ты можешь быть кем угодно». Она отдала шляпу обратно, чувствуя себя внезапно опустошенной. Как будто сказав это, он разрушил заклинание. «Не знаю», — сказала она. «Знаешь», — ответил Алекс. «Тот парень, у которого я украл машину, сам оказался в некотором роде вором, выяснилось. Тебе стоит посмотреть, что он оставил в багажнике». «Почему бы тебе не показать мне?» Он снова улыбнулся и бросил взгляд на почти пустую закусочную. «Сейчас?» «Нет, через полчаса, когда я закончу работу». «Но она вся упакована. Я не могу позволить этому добру болтаться, как попало». «Тогда ты можешь показать мне у меня дома». Так все и решилось. Она поднялась и занялась подготовкой к следующей смене, которая заключалась в пополнении запасов пачек кетчупа и приготовлении свежего кофе. Она долила чашку безумному Клоду и дала ему еще 10 пакетиков сахара, все из которых он методично вскрыл и высыпал в свой напиток. Когда закончилась ее смена, Тони повесила фартук у станции официантки и, выходя, взяла с собой Алекса. «Нам нужно заехать в детский сад за моим ребенком», — сказала она. Если эта новость его и смутила или обеспокоила, то он не подал виду. Проходя мимо стола Клода, они услышали отдаленный хриплый звук, доносящийся из его наушников. Алекс скривил губы. «Больной. Как он вообще соображает?» «Он и не соображает. В этом-то и дело. Он слышит голоса в голове. Он включает радио погромче, чтобы заглушить их». «Ты шутишь?» «Нет». Алекс остановился и повернулся, разглядывая затылок Клода с новым интересом. «Сколько же человек у него там?» «Я никогда не спрашивала». Ну вот. Чёрт. На улице садилось солнце. День начинал остывать. Дождь прекратился в какой-то момент, и мир сиял ярким мокрым блеском. Они решили, что он последует за ней на своей машине. Это был ржавый УАЗик 70-х. Сзади были навалены несколько коробок. Она не обратила на них внимания. Она знала, когда они войдут в ее маленькую квартирку, что в конце концов они займутся любовью. И ловила себя на мысли, каково это будет. Она наблюдала, как он двигается, отмечала плавную, точную работу его тела, сдержанность, которую он проявлял в ее гостиной, заполненной хрупкими безделушками. Она видела кожу под его одеждой, следила, как она растягивается и двигается. «Не волнуйся», — сказала она, касаясь места между его лопатками. «Ты ничего не сломаешь». Насчет Гвен сомнений было больше. Выпущенная, как резвая рыбка, в квартиру, она умчалась с ярким визгом прочь от странного нового мужчины, рядом с которым была такой тихой и печальной, в темные уголки своего дома. «Очень мило», — сказал Алекс. «В основном куча безделушек, ничего особенного». Он покачал головой, словно ей не верил. Ее квартира была украшена в основном унаследованным хламом из жизни ее бабушки. Безвкусными настенными ковриками, потертой старой мебелью, на которой отсидело слишком много тел, некрасиво расползавшихся в старости, и огромной нелепой коллекцией стеклянных фигурок, прыгающих дельфинов, спящих драконов и тому подобное. Все это должно было быть уютным и обнадеживающим, но лишь напоминало ей, как далека она от жизни, которую действительно хотела. Это казалось отчаянной подделкой, и она люто ненавидела это. Пока что Алекс не упоминал о предметах в своей машине или о шляпе в кармане. Казалось, его больше интересовала Гвен, которая выглядывала из-за угла гостиной и смотрела на него подозрительным и голодным взглядом, которая, казалось, чувствовала, что от этой крупной чужеродной фигуры на диване ее мамы произойдут великие потрясения. Он был мужчиной, это Гвен понимала сразу, и, следовательно, опасным существом. Он заставит ее маму вести себя неестественно, возможно, даже плакать. Он был слишком большим, как великан в ее книжке с картинками. Она размышляла, ест ли он детей или мам. Мама сидела рядом с ним. «Иди сюда, мама!» — позвала она. Она шлепнула себя по бедру, как это делала мама, когда хотела, чтобы Гвен обратила на нее внимание. Может быть, она сможет заманить маму подальше от великана, и они будут ждать в шкафу, пока тому не надоест, и он не уйдет. «Иди сюда, мама, иди сюда!» «Иди поиграй сейчас, Гвен!» «Нет, иди сюда!» «А она не очень хорошо ладит с мужчинами», — сказала мама. «Ничего», — ответил великан. «В последнее время я тоже». Он похлопал по подушке рядом с собой. «Иди сюда, детка. Дай мне поздороваться». Гвен, встревоженная таким поворотом событий, отступила на шаг за угол. Они были в гостиной, где стояла ее кровать и ее игрушки. Позади нее зевнула, как темная пасть, комната мамы. Она сидела между двумя пространствами, обхватила руками колени и ждала. «Она так напугана», — сказал Алекс после того, как она скрылась из виду. «Ты знаешь почему?» «Потому что ты большой и страшный?» «Потому что она уже знает о возможностях. Пока ты знаешь, что в жизни есть варианты, ты боишься выбрать не тот. Тоня отклонилась от него и недоверчиво улыбнулась. «Ладно, Эйнштейн, помедленнее с философией». «Нет, серьезно. Она сейчас как тысяча разных людей. Все ждут, чтобы стать кем-то. И каждый раз, когда она делает выбор, один из этих людей уходит навсегда. Пока, наконец, у тебя не кончатся выборы, и ты не станешь тем, кто ты есть. Она боится того, что потеряет, выйдя посмотреть на меня». Того, кем она никогда не сможет стать. Тони думала о своей дочери и не видела ничего, кроме ряда закрытых дверей. «Ты пьян?» «Что? Ты же знаешь, я не пьян». «Тогда перестань так говорить, мне этого дерьма хватит на всю жизнь». «Господи, прости». «Забудь». Тони поднялась и, завернув за угол, подхватила свою дочь. «Мне нужно ее искупать и уложить спать. Если хочешь, подожди, если нет, то решай сам». Она понесла Гвен в ванную и начала вечерние процедуры. Сегодня вечером она слишком сильно чувствовала присутствие Донни, а высокопарное философствование Алекса звучало прямо как он, когда перебирал с пивом. Она поймала себя на полусознательной надежде, что обязанности материнства наскучат Алексу, и он уйдет. Она прислушивалась к звуку входной двери. Вместо этого она услышала за спиной шаги и почувствовала его тяжелую руку на своем плече. Она мягко сжала ее, и его большое тело опустилось рядом с ней на корточки. Он сказал что-то доброе Гвен и отстранил мокрую прядь волос от ее глаз. Тони почувствовала, как что-то медленно двигается у нее в груди. Тонко, но с мощным эффектом, словно мир переворачивается. Гвен внезапно взвизгнула и рухнула в воду, послав на них обоих волну воды. Алекс протянул руку, чтобы она не ударилась головой о фарфор, и получил за свои хлопоты пинок в подбородок. Тоня оттолкнула его плечом и выдернула дочь из ванны. Она прижала ее к своей груди и прошептала ей на ухо материнские заклинания. После недолгой борьбы Гвен, наконец, устроилась в объятиях матери и тихо захныкала, переключив все свое внимание на теплую знакомую руку, которая терла ее спину вверх и вниз, вверх и вниз, пока, наконец, ее силы не иссякли, и она не погрузилась в неглубокий сон. Когда Гвен была одета и уложена в свою кроватку, Тони переключила внимание на Алекса. «Давай приведем тебя в порядок». Она повела его обратно в ванную, одернула занавеску душа и указала на мыло и шампунь. «Пахнет чем-то цветочным, но свою работу делает». И все это время он смотрел на нее, а она подумала. «Так вот оно. Вот как это происходит». «Помоги мне», — сказал он, поднимая руки над головой. Она бледно улыбнулась и начала его раздевать. Она смотрела на его тело, разворачивая его как подарок. И когда он остался голым, она прижалась к нему и провела пальцами по его коже. Позже, когда они лежали вместе в постели, она сказала: «Прости за сегодняшний вечер». «Она просто ребенок». «Нет, я имею в виду, что он набросилась на тебя. Не знаю, почему я это сделала». «Ничего». Она уставилась в маленькое окно напротив кровати и смотрела, как свинцово-серые облака скользят по небу. За ними были звезды. «А ты не собираешься рассказать мне, зачем ты украл машину?» «Мне пришлось». «Но почему?» Он помолчал немного. «Неважно», — сказал он. «Если ты не скажешь мне, я подумаю, что ты, может быть, кого-то убил». «Может, ты убил?» Она подумала об этом минуту, В спальне было слишком темно, чтобы что-либо разглядеть. Но она все равно провела глазами, зная расположение каждого предмета мебели, каждой потрескавшейся трубки помады и наклоненной стопки глянцевых журналов. Она могла видеть сквозь стены и чувствовать провисающий вес фигурок на полках. Она попыталась представить каждую по очереди, словно искала ту, что послужит талисманом против этой темы и странного ликования, которое она в ней вызывала. «Ты его ненавидел?» «Я никого не ненавижу», — сказал он. «Жаль, что нет. Жаль, что это не во мне». «Да брось, Алекс, ты в моем доме. Ты должен мне что-то сказать». Спустя какое-то время он сказал. «Того парня, у которого я украл машину, я называю его мистер Грей. Я никогда его не видел, разве что во снах. Я ничего о нем не знаю на самом деле, но я не думаю, что он человек. И я знаю, что он охотится за мной». «Что ты имеешь в виду?» «Я должен тебе показать». Без единого слова он встал и натянул джинсы. Она чувствовала нарастающее возбуждение в его поведении, и оно вызывало схожее чувство в ней самой. Она последовала за ним из спальни, натягивая на ходу длинную футболку через голову. Гвен крепко спала в гостиной. Они перешагнули через ее матрас по пути на улицу. Трава была мокрой под их босыми ногами, воздух тяжелый от соленого запаха моря. Машина Алекса была припаркована у обочины, прижимаясь к земле, как большой жук. Он открыл дверь багажника и подтянул к ним ближайшую коробку. «Смотри», — сказал он и открыл коробку. Сначала Тони не могла осознать, что видит. Она подумала, что это кот лежит на стопке желтоватых кожаных курток. Но это было не так. И только когда Алекс схватил пригоршню этого, так сказать, кота и вытащил его, она поняла, что это человеческие волосы. Алекс вытащил весь объект из коробки, и она обнаружила, что смотрит на то, что казалось было выделанной и дубленной шкурой человека, с темными пустыми дырами на лице, словно какая-то резиновая хэллоуинская маска. «Этого я зову Вилли, потому что он так хорошо сложен», — сказал Алекс и неестественно рассмеялся. Тони отшатнулась. «Но здесь есть и женщины, все типы людей. Я насчитал 96. Все аккуратно сложены». Он протянул шкуру Тони. Но когда она не сделала движение прикоснуться, он снова начал ее складывать. «Думаю, нет смысла смотреть их все, ты поняла идею». «Алекс, я хочу вернуться внутрь». «Хорошо, подожди секунду». Она ждала, пока он закрыл крышку коробки и задвинул ее на место. Со шкурой, зажатой под мышкой, он захлопнул дверцу, запер ее и обернулся к ней. Он ухмылялся, подпрыгивая на подушечках стоп. «Оки-доки», — сказал он, и они направились обратно в дом. Они тихо вернулись в спальню, ступая мягко, чтобы не разбудить Гвен. «Это ты убил всех этих людей?» — спросила Тони, когда дверь закрылась. «Что? Разве ты не слышала? Я украл машину. Вот что было в ней». «Машину мистера Грея?» «Верно». «Кто он? Для чего они?» — спросила она, но уже знала для чего. «Это возможности. Это чтобы ты могла быть кем-то другим». Она подумала об этом. «Ты носил какие-нибудь из них?» «Одну. У меня еще не хватило духу, чтобы сделать это снова». Он полез в передний карман джинсов и достал кожаные ножны. Из них он вытащил маленький уродливый ножик, похожий на орлиный коготь. «Тебе придется снять ту, что на тебе сначала. Это больно». Тони сглотнула. Звук был оглушительным в ее ушах. «Где твоя первая кожа? Та, с которой ты родился?» Алекс пожал плечами. «Я выбросил ее. Я не такой, как мистер Грей. Я не знаю, как их сохранять. Кроме того, зачем мне ее хранить? Должно быть, она мне не слишком нравилась с самого начала, верно?» Она почувствовала, как в уголке глаза накапливается слеза, и усилием воли не дала ей упасть. Она была напугана и возбуждена. «Ты собираешься снять мою?» Алекс выглядел ошеломленным. Затем, казалось, вспомнил, что держит нож. Он убрал его обратно в ножны. «Я же сказал, детка, я не тот, кто убил этих людей. Мне не нужно больше, чем уже есть». Она кивнула, и слеза потекла по ее лицу. Он стер ее тыльной стороной пальцев. «Эй, ну», — сказал он. Она схватила его за руку. «Где моя?» Она указала на шкуру, сложенную рядом с ним. «Я тоже хочу! Я хочу поехать с тобой!» «О, Господи, нет, Тони! Ты не можешь!» «Но почему нет? Почему я не могу поехать?» «Да ладно, у тебя же здесь семья!» «Это только я и она! Это не семья!» «У тебя есть маленькая девочка, Тони! Да что с тобой? Это теперь твоя жизнь!» Он вылез из штанов и голый вытащил нож из ножен. «Я не могу спорить об этом, я ухожу. Но сначала я переоденусь, так что, может быть, тебе не стоит смотреть». Она не сделала движения, чтобы уйти. Он замолчал, обдумывая что-то. «Я должен спросить тебя кое о чем», — сказал он. «Я в последнее время об этом думал. Как ты думаешь, возможно ли, чтобы что-то прекрасное произошло из ужасной вещи? Думаешь, хорошая жизнь может искупить ужасный поступок?» «Конечно, да», — быстро сказала она, чувствуя здесь какой-то второй шанс, если только она скажет правильные слова. «Да». Алекс приложил лезвие к своей коже, чуть выше правого уха, и провел им по дуге над макушкой, пока оно не достигло его левого уха. Ярко-красная кровь выползла из линии волос медленной волной, пуская ручейки и ответвления вдоль его челюсти и горла, свисая с его ресниц, как капли дождя с лепестков цветов. «Боже, я очень на это надеюсь», — сказал он. Он запустил пальцы в разрез и начал тянуть. Наблюдая, как кожа спадает с него, она не вспомнила ничего лучше, чем бабочку, выходящую из кокона на дневной свет. Она едет на запад по трассе I-1O. Утреннее солнце, только что перевалившееся за горизонт, слепит ее в зеркале заднего вида. Порт Фуршон далеко позади и маячит граница с Техасом. Рядом с ней Гвен сидит на полу пассажирского сиденья, играя с панамой, которую Алекс оставил, когда уехал на север. Тони никогда не видела необходимости в автокресле. Гвен счастливее, когда может двигаться самостоятельно, и в такие времена, когда Тони чувствует в крови медленную, ползущую злость, последнее, что ей нужно, это истерика от дочери. После его отъезда перед ней встало несколько вариантов. Она могла надеть свою дурацкую розовую униформу, отвезти Гвен в детский сад и вернуться на работу. Она могла поехать в Новый Орлеан и найти Донни, Или она могла послать все к черту и просто сесть в машину и поехать бесцельно и свободно от ожиданий, что она и делает. Первые несколько миль она просто плачет. Ведь это такая роскошь, просто то, что она позволяет этому быть, не чувствуя вины. Гвен, все еще ощущая остатки сна, еще не решив, капризничать ли ей из-за раннего пробуждения или радоваться поездке, хлопает ее по ноге. «Ты в порядке, мама? Ты в порядке?» «Да, детка, мама в порядке». Тони видит знак, который уже давно искала глазами. Остановка для отдыха — 2 мили. Когда они добираются туда, она заезжает, останавливаясь на пустой парковке. Гвен забирается на сиденье и выглядывает в окно. Она видит теплый красный свет автомата с колой и решает, что будет счастлива сегодня, что раннее пробуждение означает волнение и возможность лакомств. «Колу, мама! Дай мне колу!» «Хорошо, милая». Они выходят и идут к автомату. Гвен счастливо смеется и несколько раз шлепает по нему, прислушиваясь к отдаленному глухому эху внутри. Тони бросает несколько монет и хватает падающую банку. Она вскрывает ее и дает дочери, которая принимает ее в восторге. «Кола!» «Правильно!» Тони опускается на колени рядом с ней, пока Гвен делает несколько торопливых глотков. «Гвен, милая, мне нужно в туалет, ладно? Оставайся прямо здесь, хорошо? Мама сейчас вернется». Гвен опускает банку, немного ошеломленная холодным взрывом газов, и кивает головой. «Сейчас вернешься». «Правильно, детка». Тони отходит. Гвен наблюдает за своей мамой, пока та направляется обратно к машине и садится в нее. Она закрывает дверь и заводит двигатель. Гвен делает еще один глоток колы. Машина отъезжает от обочины, и Гвен чувствует яркий укол страха. Но мама сказала, что скоро вернется, так что она будет ждать прямо здесь. Тони поворачивает руль и ускоряется обратно на шоссе. Машин нигде не видно. Знак, приветствующий ее в Техасе, проносится мимо и исчезает. Она жмет на педаль газа, ее сердце колотится.